и блаженная улыбка тронула ее уста. Незнакомец слегка укусил ее за большой палец, медленно провел горячей ладонью по всей ноге и положил руку на курчавый, как шкурка ягненка, холм. Медее казалось, что не будет конца этому странному блаженству, которое влекло куда-то, втягивало, размягчало и готовилось поглотить ее. Бессознательно, непроизвольно хваталась она за камни, сопротивляясь этому могучему притяжению. Но камни вырывались из своих гнезд и летели вместе с нею. Сквозь прикрытые веки Медея увидела перед собой три огромные звезды — красную, зеленую и синюю. Звезды, опьяняющие, кружились над ней, вычерчивая цветные петли в пространстве. Море надвигалось, громко, горячешно вздыхая, и казалось, все сущее, вся вселенная хочет вторгнуться внутрь Медеи. И Медея почувствовала, как она раскрывается навстречу, как врывается в ее притихшее, замершее существо расплавленный звездный поток, жгучий и беспредельный, дерзкий и безудержный. Медея проснулась. 12 девушек стояли над ней. Лица у них были такие, словно они рассматривали незнакомое им животное, случайно выброшенное морем на берег. Когда Медея открыла глаза, они в один голос воскликнули: «Спала!» и звонко расхохотались, словно внезапно со щебетом взлетела стая птиц. Солнце уже наполовину успело опуститься в море. Оно было багряно и пряно, как дикий мед. Такая же алая широкая полоса протянулась через все море от солнца до берега. Солнце блестело и на голых плечах девушек. Медея все еще не пришла в себя и не понимала, почему так странно глядят на нее девушки. Потом она все вспомнила, вскочила, отвернулась от подруг и быстро накинула платье, так как снова явственно ощутила на всем теле жгучие следы поцелуев. Три следа, словно три звезды, горели на ее груди — алый, зеленый и синий. Медея заплела волосы, обмотала косы вокруг головы и скрепила их костяной палочкой. Девушки следом за нею схватили за платье. Так же быстро, на скорую руку, закрутили вокруг головы мокрые тяжелые волосы. И через минуту все были готовы пуститься в путь. Вскоре они шагали гуськом по тропинке, ведущей к храму. За спиной у них вздыхало море. Впереди шла Медея, по-новому женственная, испуганная и счастливая. На озябшем бледном лице ее играла улыбка, как бы приглашение из чуждой страны, которую она знала до сих пор лишь по рассказам Карисы и которая всегда страшила и возбуждала ее, как актера сцена до той минуты, когда он ступит на нее, не твердой от волнения ногой. Но актер знает, что страх и волнение — пустяки в сравнении с той волшебной силой, которая овладеет им на подмостках и придаст ему сил и уменья, чтобы сделать то, на что иначе он не осмелился бы никогда. Медея испытывала сейчас похожее чувство. Как актер к сцене шла она с дрожащими коленями и улыбающимся лицом к жизни, где ее уже ждали и где для нее уже освободили место. Медея была уверена, что так хочет Кариса, что эта Кариса старается перетянуть ее на свою сторону, заманить в свой мир, чтобы и Медея изведала все, испытанное и перенесенное ею. Медея знала, что у ее старшей сестры была несчастная судьба, но и эта злосчастность казалась ей соблазнительной, привлекательной, как все, что было связано с Карисой. «Пусть будет, как ты хочешь», — думала Медея. «Ради тебя я и на это отважусь». Медея стала вдруг уступчивой и щедрой, как ребенок, который завладел самой лучшей игрушкой и крепко прижимает ее к груди. Самая лучшая игрушка была виденный Медеей сон. Этот сон Медея ни за что не показала бы никому и никому бы его не уступила. Этот сон принадлежал ей и только ей, и она была счастлива, что обладает им. Теперь самое главное было преодолеть соблазн, удержаться и не рассказать его, иначе с ней могло случиться то, что случилось с одним глупеньким мальчишкой. Случилось и поделом, потому что он не вытерпел и рассказал свой сон мачехе. «Матушка, матушка!» — передразнила про себя мальчика Медея. «Я сидел между красным солнышком и ясным месяцем, а звездочка яркая мне умываться дала». Но разве могла не позавидовать мачеха? Разве можно такое рассказывать? Правда, мальчишка тот не уступил своего сна ни мачехе, ни самому царю, но зато в конце концов угодил вместе с ним в яму. После того, как Аэт съел соль, у него стало тяжело на душе. Он осушил 100 кувшинов воды, запил их 100 кувшинами вина, но ничего не помогло. Шершавая соляная глыба в нем не растаяла. Опечаленный Аэт впал в раздумье. Снова опустился он в бездонный колодец. Там его встретили гиканьем и смехом. «Чему радуетесь?» — удивился Аэт. «Тому, что тебя печалит», — отозвались из колодца. «Выходи наверх, кто не трус!» — крикнул Аэт, побледнев от ярости. Аэт так рассердился, что чуть было не выпустил бечевку из рук. А там, на дне колодца, росло ликованье. И было отчего ликовать. Раз Аэт гневался, значит, у него было неспокойно на душе.